«Конечно, я вас оставлю», — сказал Александров, выходя из медицинской палатки на яркое полуденное солнце. Он остановился, увидев большое количество беженцев, собравшихся возле палатки, большинство из которых были кроликами-воинами. Многие другие, с повязками обернутыми вокруг конечностей или голов, пристально смотрели изнутри мрачного интерьера палаток советского производства. Пока что телохранители генерала ни в кого автоматами не тыкали, но, так сказать, клыки уже обнажили. «Рис Син, чего они хотят?» – спросил Александров, никогда не отрывая взгляда от собравшихся. Эльф вышел вперед и заговорил с ними. Казалось, что одно слово пускало корни и повторялось в толпе тихим, возбужденным бормотанием, словно рябь по воде. Одна из них, крольчиха с ярко-оранжевыми волосами, оживленно разговаривала с Рис Сином, и Александров несколько раз наблюдал, как эльф кивал, прежде чем снова заговорить. Через короткое время выражение крайнего ликования озарило лицо крольчихи, и то, что она сказала остальным своим соплеменникам, вызвало бурную дискуссию. Рис Син украдкой взглянул в сторону Александрова, пока они отвлекались. Что они хотели? Они хотели увидеть генерала пестрых людей, генерал. Они также видели, как вы лично несете раненую для лечения. Это шокировало их, но им это понравилось, заверил эльф. Тогда я сказал им, что вы лично приказали освободить их и продолжить оказывать помощь. Им не придется платить ни за еду, ни за лекарства, которые им дают, ни за одежду. Тогда почему они все на меня так смотрят? Спросил Александров, чувствуя себя немного неловко, когда более 100 кроликов-воинов пристально смотрели на него, прерывисто споря друг с другом, и с небольшим количеством представителей других рас, затесавшихся среди них. Они решают, стоит ли брать на себя обязательство служить вам, генерал. Кролики-воины – это воинская культура, гордость и сила для них важнее всего. Они независимы до такой степени, что убивают всех чужаков. Они потеряли свою гордость и силу, когда их сделали рабами, которые в их глазах их свободных родичей было хуже грязи. Самые сильные из тех, кто может лучше всего защищать племя, делаются их лидерами. Когда они были побеждены и порабощены, это заставило их потерять веру в способности себя и своей расы. Когда вы освободили их, обеспечили, вернули им их силу и гордость, и как оказалось, когда вы помогали этой пострадавшей, вы проявляете заботу о них. Хочешь сказать, что они решают, хотят ли они, чтобы я был их королевой? Недоверчиво спросил Александров. Ну, они называют это Тайсиш, что значит вождь, хотя обычно носящих этот титул называют королевой, так что по сути, да, генерал, я думаю, что они определились. И правда, толпа собравшихся кроликов-воинов замолчала, и рыжеволосая, до того разговаривавшая с Рис Сином, направился к Александрову. Она подошла к нему и опустилась на колени, схватив его за руку и поцеловав. Церемониальный акт, и, хоть он не знал обычаев, он выполнялся с большой осторожностью и формальностью. За ней последовали еще одна и еще, все собравшиеся кролики-воины лично присягнули Александрову на верность, каждая по очереди стоя на коленях и поцеловав руку. Ну и как теперь ему объяснять это политбюро? Примечание автора. Ну, вот и еще одна глава, извините за задержку, но я во время перерыва писал пару глав для еще одного из моих фанфиков. Оставьте комментарии и скажите, что вы думаете, и я обязательно вернусь к вам. Глава 11. Сонно зевнув, Луэлла проснулась, и хоть солнечный свет проникал через окно в ее комнату, она все еще чувствовала себя неловко, как будто очень долго не спала. Когда Луэлла приняла сидячее положение, ее длинные светлые волосы образовали вокруг нее вуаль. Она снова зевнула, на этот раз еще дольше, чем ранее. Ее рот словно высох, будто туда набивали хлопок, пока она спала, а язык двигался словно залитый сиропом. С самого начала она поняла, что не знает, где находится, и что она снова одета в свою розовую пижаму. Ну, еще одну розовую пижаму. Пол был покрыт мягкими коврами, она опустила ноги с кровати, достаточно большой для трех человек, и пошла осмотреться. Ее шаги были легкими и тихими, непреднамеренный побочный эффект ее эльфийской ловкости. У подножья кровати располагался двойной дверной проем, а другая дверь, похоже, вела в большую уборную. Луэлла немного испугалась, находясь одна в незнакомом месте, и не была уверена, стоит ли ей звать Феликса и других или ей следует сохранять спокойствие. Она нерешительно подошла к двойным дверям и распахнула их. Ее встретил Борис, спящий в кресле напротив дверей на другой стороне зала. На стенах было несколько картин и длинный ковер, прогнавший по центру коридора с несколькими окнами, расположенными тут и там, но в целом пустоватым. Лукаво улыбаясь, забыв о своем дискомфорте, Луэлла подкралась к Борису и встала рядом с его креслом. Затем она схватила прядь своих длинных волос и поднесла их к его лицу, как пальмовую ветвь, позволяя волоскам попасть на лицо и в нос сержанта. Лицо старого ветерана дернулось от раздражения, нос задвигался, и Луэлле пришлось подавить смешок. Его рука внезапно поднялась, чтобы убрать помеху с лица, и схватила бы прядь волос Луэллы, если бы та вовремя их не отвела. Через мгновение рука сержанта снова опустилась, и он приглушенно проворчал, а Луэлла повторила свое предыдущее действие, вновь подведя свою прядь волос к лицу Бориса. Она потерла прядью волос кончик носа и щеки, шелковистые пряди заставили лицо Бориса дергаться от раздражения. Глаза Бориса открылись после того, как он проворчал и вздохнул, и посмотрел на Луэллу, которая уже была почти готова разразиться хихиканьем от своей маленькой шалости. Она вскрикнула от удивления, когда здоровяк заключил ее в свои объятия и прижал к груди. «Ты в порядке?» – с беспокойством спросил он. «Ну, да. Почему бы и нет?» – озадаченно спросила Луэлла, когда объятия ослабли настолько, чтобы она могла дышать. «Нигде не болит, голова кружится или тошнит?» «Ну, у меня немного болит шея и пить хочется, но на это все». «ГМ, Борис, мы где?» «Мы в посольстве Российской Федерации», – незамедлительно ответил ветеран. «О, хорошо, где это?» – с любопытством спросила эльфийка. «Раз не спишь, то как самочувствие?» К ним подошли Феликс и Анта, неся подносы с супом и напитками. Они старались идти как можно быстрее, но при этом сились ничего не пролить. «Суп на завтрак?» – недоуменно спросила Луэлла, спрыгнув с кресла. «Сейчас почти 2 часа дня. Что, так поздно? Я не спала так долго за 30 лет с тех пор, как впервые попробовала вино. Должно быть, я очень устала после того, как мы покинули парламент и пошли, куда мы пошли. Я помню, как мы садились в метро, но после этого ничего». «Хаэм и Анта, все хорошо», — утешала Луэлла, удивившись, когда серебристоволосая наемница крепко схватила ее, словно эльфийка обливается слезами. «Мне так жаль, учитель. Я должна была остаться с тобой, и никто и никогда не смог бы тебе навредить. Я подвела тебя, маленький эльф. Что происходит? Почему все так беспокоятся обо мне? Группа людей пыталась похитить тебя, когда ты отошла в туалет. Они вкололи тебе снотворного, и поэтому ты так долго спала. Я проглядел, как это случилось, пока все не завертелось», — рассеянно сказал Феликс, при этом как будто боясь смотреть в сторону Луэллы. «Ну, теперь я в порядке, так что вы не должны такими строгими по отношению к себе. Теперь я в безопасности и все равно ничего не помню, так что все хорошо. Не надо беспокоиться из-за меня. И Анта, все в порядке, тебе не нужно плакать». «Я не плачу», — сухо сказала наемница, вскоре зашмыгав носом. Луэлла погладила ее по голове и тихо спела несколько нот для наемницы. Ее соловьиный голос раздавался по коридору, пока дыхание Ианты не пришло в норму. Луэлла провела рукой по порезам и царапинам на лице Ианты, и они исчезли, словно пятна краски, оставив на своем месте нетронутую и безупречную кожу. «У меня возник вопрос», — спросила Луэлла, — «если я спала, то как я оказалась в своей пижаме?» Она подняла руки, словно чтобы продемонстрировать надетую на нее розовую одежду. «Я надела ее на вас», — ответила Ианта, вставая и вытирая уголки глаз. «Но это значит, что ты...» — начала Луэлла, ее лицо смущенно покраснело, словно эльфийка оказалась обнаженной. «Не смущайся, маленький эльф, рядом никого не было». Но все же пробормотала Луэлла. Ее щеки были все еще красными. «Я никогда не расскажу об этом, учитель, вам не о чем беспокоиться. Теперь нам дали новую одежду, так что если вам хочется сменить ночное платье, я могу принести более подходящее одеяние». «Одного раза тебе не хватило?» — недоверчиво спросила Луэлла, скрестив руки на груди и повернувшись в сторону. «Я не такая девушка». На лице наемницы появилось удивленное выражение, а затем, к большому удивлению Луэллы, лицо воительницы с седыми волосами растянулось в широкой улыбке, и та рассмеялась музыкальным смехом, выдавая текущую в ее жилах эльфийскую кровь. «Маленький учитель, я не думаю, что вы когда-нибудь были такой женщиной», — хихикнула Ианта, вытирая слезы радости. «Ты выглядишь очень красивой, когда счастлива, Ианта. Я бы хотела, чтобы ты почаще была счастлива», — сказала Луэлла, не задумываясь о том, что она говорит. А когда Луэлла поняла, что сказала, ее рука направилась к рту, словно это вернуло бы слова обратно. «О, ну, может тогда мне придется поработать над этим», сказала Янта после паузы. Она не выглядела сердитой или расстроенной, а просто удивленной. Живот Луэллы довольно громко зарычал, и она смущенно усмехнулась. «Суп еще теплый, конечно», сказал Феликс, и Луэлла нашла поднос с тарелкой супа и бутербродами, но чуть не упала на колени. Хлеб был мягким, и на нем были странные соусы, которые были очень вкусными в дополнение к овощам и мясу. Обычно Луэлла воздерживалась от мяса, но против не выступала и предпочитала рыбу. К тому же она, как это ни удивительно, была очень голодна. Она наполовину съела бутерброд, когда поняла, что все еще наблюдают за ней. «Я в порядке, правда», сказала Луэлла в ответ обеспокоенным взглядом, негромко рыгнув и извинившись, «вам тоже надо что-нибудь съесть». «Хорошо, но, если почувствуешь себя плохо, просто дай нам знать», по-отечески сказал Борис. «Обязательно. Но как мы сюда попали, и где Итами и японцы, и почему на лице у Феликса синяк?» «Ну, начал Феликс, предыдущей ночью». «Это какая-то шутка, верно?» спросил Феликс, будучи близок к тому, чтобы полностью потерять контроль с тех пор, как он перевелся в армию. «Ну, нет, я подумал, что на фоне всего происходящего это будет самое безопасное место», ответил Итами в своей обычной самодовольной манере. Камакада был их единственным сопровождающим из главного следственного управления Минюста Японии. Он пострадал, пытаясь поднять алебарду Рари, которую неизвестный попытался выхватить у апостола. Особист недооценил, насколько тяжелым было оружие, и потому получил травму. Поскольку Камакада в больницу забирала скорая, он предложил им отправиться на заранее определенную точку рандеву, где они будут находиться под постоянной защитой. Непонятно, почему Луэлла не проснулась от всей этой суматохи, творившейся, пока Феликс с Янтой разбирались с несостоявшимися похитителями. Так что с учетом поджога в отеле, попытки похищения, слежки за их автобусом, который они оставили, и теперь без сопровождения со стороны силовиков, Итами заговорил о безопасном доме, где никто не сможет найти их или подумать заглянуть проверить. Идея понравилась Феликсу. В свое время бытия грушником он сам пребывал в нескольких хорошо оборудованных убежищах. Они разместятся в невзрачном доме со множеством еды, развлечений и, самое главное, секретностью. Поэтому, полагая, что они окажутся в примерно таком месте, он искренне согласился на эту идею. Однако реальность оказалась намного другой. «Это дом твоей бывшей», злобно начал Феликс, «здесь небезопасно. В этом здании нет отопления, несмотря на то, что ночью температура опускается ниже нуля. Вода отключена, поэтому пить нечего, еды нет, кроме той хрени из магазина, которую ты ей принес, а благодаря просроченным платежам электричество отключит не сегодня-завтра. Здесь нет тайника с оружием, чтобы защититься. Нет денег на срочные нужды, если они возникнут. Нет никакого долбанного способа вызвать подмогу, если не брать в расчет звонок в полицию, и даже я на 90% уверен, что сюда никто не приедет. Нас 15 человек, Итами, 15. В лучшем случае в этой холостяцкой квартирке хватит места только для того, чтобы разлечься на полу, не лежа друг на друге. Вход и выход отсюда только один, это одна и та же дверь. Каким, мать твою, чертом, ты удумал, что это хорошая идея? Нам нужно попасть в безопасное место, поэтому я направился туда, где знал, что никто не будет искать нас. Именно поэтому я выбрал это место, и если кто-то шпионит за нами, то если бы мы пошли на точку рандеву, указанную Камакада, это привело бы к еще одной попытке похищения или что-то хуже, ответил Итами повышенным тоном, крепко сжав челюсти. Если ваша страна не может обеспечить безопасность, то почему, черт возьми, вы заставили нас остаться на день больше? Ты говорил, что ты рейнджер, так, что ты спецназовец. Прим. Согласно англовике, посвященной данному финдому, рейнджеры-сяне являются частью сил спецназначения и в основном проходят курсы повышения квалификации в рамках военных тактик и выживания на местности. «Да, я проходил обучение», — коротко сказал Итами, — «моя специальность — избегать обнаружения и уклоняться от опасности, что мы сейчас и делаем». «Тогда, очевидно, это было крайне дерьмовое обучение, потому что ты понятия не имеешь, что такое безопасное место. Здесь нет панической комнаты, нет замаскированного эвакуационного маршрута, нет никакого медперсонала или оборудования, кроме просроченной аптечки и бинтов», — продолжил Феликс, становясь все более разгневанным. Он швырнул указанную аптечку через всю комнату, его лицо перекосило. «Каким, блять, образом у пластыря истекает срок годности? Единственное, чем мы хорошо снабжены, так это пустыми карманами и гей-порно. Прим. Паническая комната, ангел, паницрам, специальное помещение в доме, в котором можно спрятаться от внезапно нагрянувших незваных гостей и автономно существовать некоторое время в ожидании прибытия помощи. Такие комнаты часто маскируют, чтобы у случайных посетителей не возникло мысли, что такая комната в принципе есть в доме». Он подчеркнул свою мысль, пнув книжный шкаф, полный яльных дадзинси, которые бывшая жена Итами собирала и писала. Шкаф прогромыхал, и некоторые из наиболее выразительных произведений попадали на пол. «Эй, придурок, не разбрасывай мои дадзинси, они стоят кучу денег», — огрызнулась бывшая жена Итами по имени Риса. «Заткнись, сука, это тебя не касается. Не смей называть мою жену сукой», — прорычал Итами, сверкая глазами и сжимая кулаки. «Да иди ты нахуй и женушку свою туда же забери». Возможно, именно гнев притупил его восприятие, но Феликс не видел удара, который нанес Итами, до тех пор, пока кулак японца не столкнулся с щекой бывшего грушника. Феликс едва не столкнулся с имперской принцессой Пиной, когда пропустил удар, но смог восстановить равновесие, чувствуя закипающую жажду убивать. Он бросился на Итами, схватил его и повалил на пол, попутно разбив небольшой круглый стол, усеянный счетами и другими бумагами. Феликс начал наносить удары японскому офицеру. Итами защищался предплечьями, но не смог отклонить все удары. Итами отклонился в сторону, когда Феликс нанес еще один удар, поймав его за руку и сумев обернуть ноги вокруг советского офицера, увеличив дистанцию между ними. Затем он нанес несколько собственных ударов в ответ, когда Феликс не мог их блокировать. Феликс пытался вырваться из захвата Итами, каждый удар, который он получал, делал его только злее. Ему удалось освободиться от хватки Итами, и они с трудом поднялись на ноги. Феликс вцепился в голову противника, ткнув японского офицера коленом в живот. Ему удалось несколькими ударами оторвать Итами от пола и пробить головой японца дыру в гипсовой стене, прежде чем оставить его лежать на полу. Когда Феликс снова попытался продолжить избиение, Итами удалось ударить его ногой, заставив советского офицера с грохотом упасть на пол. Феликс только встал, когда Итами ударил его по спине деревянным стулом, разбив предмет мебели в щепки. Феликс припал на колено, когда боль разлилась на спине, а затем снова, когда деревянная ножка ударила его по голове, и в глазах одновременно полыхнули искры и потускнело изображение. Он почувствовал, как его гнев растворился в холодной ярости и бесчувственной ненависти, и он заставил себя встать, несмотря на боль, остановив еще один удар импровизированной дубинки Итами и поймав в замок руку японца. За пределами ненависти, за пределами боли, Феликс почувствовал что-то еще. Он чувствовал то, чего не чувствовал долгое время. Другой он, тот, кого он считал мертвым, взял верх. Затем Феликс нанес короткий, но злобный удар в горло Итами, заставив офицера задохнуться, а затем бросил его на пол движением, почти слишком быстрым, чтобы взгляд поспевал за ним. Замахнувшись для последнего удара, Феликс обнаружил, что сильная, но маленькая рука дернула его за воротник рубашки. «Хо-хо, как бы мне не нравились восхваления Эмроя и всех остальных, но это просто не сработает», — отчитала его Рари, словно разговаривая с расшалившейся ребятней. Хотя с ее точки зрения она разговаривала именно с детьми. Возможно, в ее голове младенец воспринимался как недостойный ее внимания комар. Она оттащила его обратно к двери, где все остальные наблюдали за происходящим, возможно, слишком потрясенные, чтобы вмешаться, или даже сдерживающиеся от этого из-за самой Рари. Она бросила Феликса, словно мама-кошка своего котенка, прежде чем вернуться и помочь все еще кашляющему и пытающемуся восстановить дыхание Итами подняться на ноги. «Мы уходим», — резко сказал Феликс, поднимаясь на ноги, поправляя пальто и вытирая кровь из носа. «Феликс», — начал Борис, — «сержант Котов, мы уходим, сейчас же». «Так точно, товарищ лейтенант», — быстро ответил ветеран, укоренившаяся военная дисциплина взяла в нем верх. Феликс и его группа покинули дом Итами, Лейтенант подошел к таксофону и позвонил в посольство Российской Федерации. Если россияне серьезно относились к желанию помочь, то он собирались это выяснить. Спустя почти 10 минут после того, как он позвонил, подъехал лимузин, и хорошо одетый мужчина отворил дверь и пригласил их внутрь. После этого они отправились прямо в посольство. «Но почему вы двое дрались?» – спросила Луэлла. «Я думала, вы двое хорошо ладили. Я позволил своему характеру взять верх над собой. Мне не следовало говорить о том, что я сделал. Вы сделали что-то вроде глупости», – согласилась эльфийка. «Но ты просто должен сказать, что тебе жаль. Я имею в виду, сказать, что ты не хочешь, чтобы вы злились друг на друга, что это не здорово». «Нет, это не так», — решительно ответил Феликс. «Если ты чувствуешь себя лучше, мне нужно поговорить с товарищем Мышкиным». «Ладно, увидимся позже». Луэлла махнула рукой, наблюдая, как Феликс и Анта уходят. «Борис, у тебя горчица на носу». «Правда? Где? Вот где», — продолжила Луэлла, прижимая край своего сэндвича к кончику его носа и оставляя пятно горчицы, хихикая, как дурно ведущий себя ребенок, сделавший какую-то пакость. «Луэлла», — укоризненно сказал Борис, — «я знаю МПФ. Поверить не могу, что ты только что сделал это», — воскликнула эльфийка, убирая салат и горчицу со своего лица, в то время как Борис схватился за живот от смеха, и Луэлла присоединилась к нему своим звонким мелодичным хохотом. «Ха-ха-ха». Пина не была полностью уверена, что произошло прошлой ночью или по какой причине, но, не зная японского языка, она все равно что-то поняла. Между Японией и Советами существовало разделение и разрыв между их народами. Это была их слабость. Между ними можно было вбить клин для дальнейшего расширения разрыва и его использования. Она не могла вести переговоры с Советами, она говорила с их генералом, и он категорически отверг все ее просьбы. Это было сокрушительно, особенно при виде их десятков тысяч человек и тысяч железных слонов, ожидающих команды выдвигаться. Это оставило в ней семя страха, но также зажгло пылкое отчаяние, чтобы спасти империю. Сила оружия не спасет империю, она много раз видела это было доказано. Но сила воли, сила восприятия – это те вещи, которые она могла бы легко сделать. Японцы, которых она изучила довольно быстро, даже благодаря беглому просмотру их недавних политических и исторических архивов, которые они называли новостными статьями, были не воинственной нацией. На самом деле, даже сейчас некоторые из их граждан открыто выступали против военных действий на Фалмарте. Такая позиция в империи была просто немыслима. Во время войны общественность всегда оказывала поддержку, уверенная в том, что империя действует в наилучших интересах народа и самой себя. Японцы, как и американцы, были гуманными нациями, как она поняла, хотя термин «гуманный» все еще был для нее чем-то новым. Такие нации предоставляли денежную помощь менее богатым и стабильным странам, и все же они жаждали ресурсов. Многие статьи указывали на то, что Америка специально идет на войну из-за нефти и по различным политическим причинам. Некоторые по причине того, что их люди хотели этого, требовали, чтобы государство начало войну. Это было похоже на империю, и хоть император мог восседать на золотом троне, реальной властью обладала толпа. Если люди как единое целое требовали чего-то, даже император должен был им кланяться. А поскольку их лидеры были связаны волей своего народа, имея лишь временное правление подобно сенаторам, они были такими же рабами своего народа, как и полулюди на шахтах. Единственный вопрос заключался в том, как она могла подтолкнуть японцев и американцев помочь империи. Она читала, изучала и переводила так много статей и текстов, что они слились вместе, и у нее заболела голова. У нее было искушение изучать больше искусства, которым зарабатывает на жизнь Риса, бывшая жена Итами, но она сопротивлялась желанию делать это во имя своего собственного удовольствия, хотя она оставила эту задачу Бозис, и вместо этого посвятила все свои силы более соответствующим исследованиям. Ее собственные плотские желания ни в коем случае не имеют такого же значения, как спасение империи. Теперь они остановились на природных горячих источниках под названием Хаконы. После пожара в их предыдущей гостинице японцы и американцы залатали прорехи в защите. Мужчины в темных костюмах, похожих на те, что носили члены парламента, бродили по территории вокруг источников. Было высказано некоторое недовольство, обеспокоенность тем, что Советы ищут убежища у Российской Федерации. Хотя она не была уверена, что это была за страна, но используемый при обсуждении этого язык тела говорил лучше любых слов. Пине была предоставлена возможность, которой она должна была воспользоваться, пока головы не остыли, а предыдущие столкновения не были прощены. Она должна была найти способ заставить японцев и их союзников сочувствовать империи любым возможным образом. Сэр Итами или Юджитами, таковым было его полное имя, был простым человеком. У него не было благородного происхождения или связи с особами голубых кровей, но он был героем среди японцев, у которого до сих пор было некоторое влияние даже в свете случившегося. Его действия, направленные на спасение нескольких сотен крестьян и прибытие в компании девушек с Фалмарта, лишь способствовали его популярности. Он был ценным инструментом, или мог привести ее к тем, кто может быть ценным. На Пине было только полотенце, защищающее ее приличие на мужской стороне горячих источников. Она несла чашку чая из морозных чайных листьев, довольно распространенного чая в империи, который отлично подходил для успокоения горла, особенно в смеси с медом, что она и сделала. Голос Итами был хриплым на протяжении большей части дня с тех пор, как советский офицер ударил его в горло прошлой ночью. Прямо сейчас он бездельничал, сидя в клубящейся паром воде, спиной к ней, когда она мягко подошла к нему, неся чашку чая. Он не заметил ее, даже когда она была всего в 5 шагах от него. Затем она едва не остановилась, развернулась и пошла назад. Ее собственные понятия о приличиях отвергали идею обнажаться перед мужчиной, тем более перед простолюдином. Но она, подавив дрожь в животе и глубоко вздохнув, сняла полотенце, обнажив свое тело для всех, кто решит посмотреть, и вошла в теплую воду рядом с Итами, стараясь не пролить чай, пока она это делала. Он не отреагировал ни на секунду, видимо, полагая, что это был один из его товарищей, который решил присоединиться к нему. Он что-то хрипло сказал по-японски с закрытыми глазами. Когда Пина не ответила, он открыл глаза и посмотрел на нее. Его ответ был довольно незамедлителен. «Принцесса, что вы здесь делаете? Это мужская зона», — пробормотал Итами, пытаясь отдалиться от Пины. Трепет ужаса пронзил Пину, полагавшую, что она оскорбила его неким неизвестным культурным нюансом и что он должна уйти. Но румянец на его щеках говорил вместо ханжества и консерватизма, а не антипатия или отвращение к виду или близости Пины. Пина скрыла беспокойство и вместо этого улыбнулась Итами, позволяя замешательству слегка просочиться наружу, чтобы выглядеть еще более естественно. «Я знаю, что меня здесь быть не должно, но я беспокоилась о вас и поэтому принесла чай. Хм, ваше горло, вы говорили очень хрипло с тех пор, как тот советский офицер напал на вас вчера вечером, и я хотела помочь вам. Если вы хотите, чтобы я ушла, то я не собираюсь вас обижать отказом. Хотя мне хотелось поговорить с вами. Возможно, это произойдет в другой раз, когда будет удобнее. Я оставлю чай, если вы хотите. Если нет, то я могу сделать больше в другой раз», — сказала Пина, при этом изо всех сил стараясь выглядеть как можно более удрученно, используя свои молодости пол, чтобы тронуть сердце Итами. Ее собственный страх неудачи сделал показное уныние еще более реальным, и она позволила этому проявиться на лице. «Подождите, не стоит уходить. Все хорошо, я слишком остро среагировал», — сказал Итами примирительным, даже извиняющимся тоном. Пина боролась, чтобы улыбка не озарила ее лица, и даже прикусила щеку для этого. «Если это не доставит много проблем», — покорно сказала Пина. «Нет, нет, все в порядке. Я просто думал обо всем, что происходило в последнее время, и жалел себя. Так что думаю, немного чая не повредит. Я рада, что сделала это сама. Возможно, это не самое лучшее, но я полагаю, что это было то, что я должна была сделать лично, чтобы поблагодарить вас». «Поблагодарить меня?» — озадаченно спросил Итами. Пине пришлось подавить волну удовлетворения, когда его взгляд остановился на ее обнаженной груди, когда она обеими руками подала ему чашку. Человек, который думает своей нижней головой, не будет ясно думать верхней. Но она должна была быть осторожной, она не могла казаться легкодоступной проституткой. Она должна поддерживать некоторую форму приличности и наивности для осуществления своего плана. «И правда хорошо получился», — похвалил Итами, сделав глоток. «Что это? Морозный чай с медом. Я всегда беру его с собой, когда путешествую с Орденом Розы. У меня часто болит горло, и я пью чай, чтобы унять боль. Я нахожу это очень полезным, и я подумала, что вы тоже оцените». «Да, он определенно помогает», — с удивлением сказал Итами, Его голос звучал уже не так хрипло, как будто чай заделывал трещины и разглаживал воспаленную плоть. «Спасибо, я никогда не пил чай, который заварила принцесса. Давайте отбросим церемониал, меня зовут Пина, и я бы хотела, чтобы вы называли меня так, если бы я могла при этом называть вас Юджи». «Ну конечно, о чем вы хотели поговорить, Пина?» Пина сладко улыбнулась, но внутри она металась. Как бы ей подойти к вопросу о помощи империи со стороны Японии и американцев, не делая до боли очевидным, что у нее на повестке дня? «Хорошо, мне было интересно, ваше лицо побаливает, мое лицо, ну немного. Подрались из-за глупости какой-то», — пробормотал Итами, потирая синяк на лице. «Я вышел из себя, когда он оскорбил мою жену, ну, бывшую жену. Не было глупостью драться с ним из-за чести возлюбленной или бывшей супруги», — сказала Пина, искренне веря тому, что говорит. «Какая женщина будет дорожить мужчиной, который не будет защищать ее честь, даже если при этом в ее собственном доме пострадает кто-то посторонний? Вы поступили правильно, любая женщина оценила бы то, что вы для нее сделали. Возможно, но это все еще остается глупостью. У меня, вероятно, будут неприятности от начальства за то, что я вынудил советов пойти в российское посольство вместо того, чтобы остаться с нами», — посетовал Итами, потирая лоб, словно у него была сильная головная боль. «Кроме того, я первый напал на него, что противоречит закону Японии. Может быть, дружбу с такой страной, чьи офицеры и дипломаты действуют столь грубо, не стоит продолжать», — рискнула Пина, оценивая реакцию Итами, которая казалась относительно нейтральной. «Нет, мы все еще должны продолжать хорошо играть дружбу», — сказал Итами с усталым вздохом. Его голос звучал гораздо более нормально. «Чай был очень хорош, спасибо, он очень помог. Я польщена, позвольте мне», — сказала Пина, забирая чашку обратно, но, будучи уверенной, прижалась грудями к плечу Итами, прежде чем отступить в ложном шоке и некотором реальном смущении, с покрасневшим лицом и в неверии, что она правда это сделала. «Я сожалею об этом», — Юджи запиналась Пина с алым лицом, не нуждающимся в действиях, чтобы заставить ее краснеть еще сильнее. «Не беспокойтесь об этом», — заверил Итами, но в его голосе прозвучала хрипота, которой раньше не было, и она была не от боли в горле. Хотя было темно и вода немного мутная, Пина могла сказать, что он напрягается. «Я должна извиниться за свою неуклюжесть, боюсь, моя голова в последнее время была затуманена». «Но почему?» — спросил Итами, будучи все еще под чарами собственного возбуждения. Несмотря на свое собственное смущение, Пине пришлось снова прикусить щеку, чтобы подавить улыбку. «Я не хочу беспокоить вас этим, Юджи. Я не против, не то чтобы я занят был чем-то другим. Что вас беспокоит?» — спросил Итами в его обычном спокойном, но обеспокоенном тоне. «Когда мы отправились на гору Рубикон, генерал Александров сказал, что никогда не примет мир с империей. Только полное подчинение и искоренение знати, сената и нашего народа как единого целого. Империя не отвергает изменений, но мы подобны камню. Мы меняемся постепенно, со временем, как омываемый речной водой камень. Слишком быстрое изменение приведет к тому, что империя расколется, а ее народ распадется, наши традиции будут утрачены. Я боюсь не только за империю, но за и благородные семьи. Я слышала слухи о том, что когда советы отправляются в земли лордов, то они забирают его и его семью и их больше никогда не видят. В империи много благородных семей, и у всех них есть дети. Должна признать, что я также боюсь за себя и любых детей, которые могут однажды у меня родиться. Я принадлежу к императорской семье и претендую на трон. Я была бы угрозой для них, даже без всяких замыслов при предъявлении любого требования. Любые дети, которые у меня появятся, будут для них угрозой. Я должна признать, что это заставляет меня бояться, — честно призналась Пина, но при этом продолжая игру, позволяя своим темно-красным волосам скрывать ее черты лица, когда она, казалось, сжалась в горячих водах источника. Она ждала реакции Итами и несказанно удивилась бы, если бы ее уловку раскрыли или вынудили играть роль дальше. Ей пришлось изображать из себя едва не теряющую рассудок ранимую женщину, которая все еще была сильной и полезной союзницей, той, которая была бы ценна как для японцев, так и для американцев. Она сильно ущипнула себя за руку, кожа под давлением стала белеть и ощущаться так, словно она сейчас порвется и выпустит все скрытое ею. «Эй, все в порядке», — услышала Пина голос Итами, положившего руку ей на плечо. Пина обняла его, застав молодого человека врасплох, уткнувшись головой в его шею. Сердце Пины забилось в груди во время столь скандального акта, но, тем не менее, она крепко обняла его. Она чувствовала, как ей в бедро тыкается что-то твердое, но она не обращала на это внимания. Она чувствовала, как его пульс усилился, когда ее голова была прижата к шее. «Юджи, я не ожидала найти в тебе друга после того, что моя страна сделала с твоим народом. Но, тем не менее, я рада, что ты поддержал меня. Это так много значит для меня, осознавать, что у меня есть близкий друг, когда все остальное вокруг меня неизвестно». Протянул Итами, подняв руку и отодвинувшись от принцессы, не зная, что делать. «Я боялась, что буду наказана за действия моей страны, когда приеду на встречу с вашими дипломатами, но вместо этого я нашла их вежливыми и готовыми договориться о прекращении ненужного кровопролития. Это дает мне надежду». «Что ж, надежда всегда полезна», — довольно слабо сказал Итами. «Это действительно так», — сказала Пина. Когда она уткнулась головой в его шею, улыбка на ее устах дала трещину. «Ха-ха-ха, хорошо, теперь, какую третью карту ты взяла из второй колоды?» «Тройка треф». «Очень хорошо», — похвалил доктор Поджари, дав персик девушке сирени с зелеными перьями. Девушка взяла фрукт и быстро его съела, почти рывками, почти как птичка. Когда она закончила, она ветрила лицо и руки носовым платком и сложила его специальным образом, как ее учили. Они сидели за маленьким деревянным столом с разложенными на столешнице картами, достаточно большим для четырех человек. Стены были из белого камня, на самом деле это был не камень, а пол покрывал линолеум. Они были в отдельном здании, ближе к вершине горы Рубикон, выделенном для исследования и изучения местной флоры и фауны. Большая его часть находится под непосредственным контролем доктора Поджари. Свет проникал в комнату через одно большое панорамное окно, устраняя необходимость в искусственном освещении. Теперь 30-я карта из первой колоды, 19-я из восьмой колоды, 50-я из 12-й колоды, сказал доктор Поджари, делая заметки в блокноте, пока ждал. «ГМ, я не помню всего, простите», — извиняющимся тоном сказала Сирена, чувствуя волнение, когда доктор перестал писать и посмотрел на нее так, словно она была чем-то неприятным. Он убрал лакомство со стола к себе в карман. «Пиковый туз, король червей, 4 пики и семерка бубен», — быстро стукнула Сирена, глядя на колени, пока шарила руками. «И это, правильно», — через мгновение сказал Поджери и дважды проверил свои записи. В его голосе звучало удивление. «Почему ты солгала, если все знала?» Это был добрый вопрос, или, по крайней мере, звучащий так. Может быть, слово «любопытный» подошло бы лучше. «Я не знаю», — пробормотала Сирена, играя с ее руками на коленях. «Нет, знаешь, отвечай правдиво, никто тебя здесь не осудит. Я всегда был другой. Странно, у меня раньше были проблемы с моей деревней, они мне не нравились», — тихо сказала Сирена, избегая смотреть доктору в глаза. «Что ты имеешь в виду под словом «другая»? Уточни, пожалуйста. Объясни более подробно», — добавил Поджари, осознав, что Сирена перед ним может не понять, что означает слово «уточнить». «Ну, я всегда помнила лучше, чем кто-либо другой. Даже то, что никто другой не делал, я просто помню это. Я всегда была такой. Я знаю, что ровно 452 дня назад я съела яблоко за 6 укусов и жевала каждый кусочек 15 раз. Я помню 4-й день после летнего солнцестояния. Погода была солнечной, 15 облаков на севере и 9 на юге. Даже запахи, пыльца, пот лошади и литые перья, смешанные с измельченной сосной. Я помню все, как будто, когда я вижу или делаю что-то, мой разум рисует картину этого, чтобы я могла смотреть на нее в любое время. Это всегда было то, что я могла. Мои соседи думали, что я странная. Я не всегда понимала, что все имели в виду, когда говорили что-либо. Я делала вещи, глупости, которые приводили людей в бешенство. Злились на меня. Я не понимаю, когда люди говорят одно, а имеют в виду другое. Я разбирала вещи, потому что хотела узнать, как они работают. Иногда я могла собрать их вместе, иногда я ломала их. Я всегда была уродом, закончила Сирена, ее голос стал шепотом.